Сады Лоди — обширные сады вдоль Лоди-Роуд, разбитые вокруг усыпальниц Мухаммада Шаха, Сикандара Лоди и других, названы в честь Патанской династии Лоди. Их роман цвел буйным цветом, нос мой успел привыкнуть к запаху ее духов, и чих больше не нападал. «Так ты все еще бездействуешь, Ашок? История повторяется». «Все не так просто, Ума. Мы с Мукешем уже повздорили из-за тебя. Я буду стоять на своем, дай только срок. Мне ведь еще предстоит развод. Балрам, зачем ты включил музыку так громко?» «А мне нравится погромче, так романтично. Это он, чтобы мне угодить». «Все получится, поверь мне. Дело за...» «Балрам, какого черта? Сделай потише!» «Ох уж мне эти деревенские со своей дурью...» «А я тебе о чем говорю, Ашок?» Она понизила голос. «Я уловил английские слова «шофер», «сменить» и «местный». «А ты не думал сменить шофера на местного?» Он пробормотал что-то в ответ, я не расслышал ни слова, да и не стремился. «Мне бы только посмотреть ему в глаза, в зеркале заднего вида, как мужчина мужчине». Но он старательно отводил взгляд. «Ей-богу, я заскрипел зубами». «Так, значит, не я замыслил дурное против него, а он против меня? Богатый вечно опередит тебя на шаг, ведь правда?» «Ну уж нет, он на шаг, а я его на два». На обочине уличный торговец продавал черные мотоциклетные шлемы. Словно отрубленные головы, их обернули пластиком и сложили пирамидой. У самых садов дорога оказалась перекрыта. Юнцы кричали со стоящих поперек улицы грузовиков: «Да здравствует великий социалист! Да здравствуют голоса индийских бедняков!» «Что происходит, черт побери? Ты не смотрел сегодня новости, Ашок? Они победили на выборах». «Мать твою так! Балрам, выруби нахрен Энию и включи приемник!» Из динамиков раздался голос великого социалиста, он давал интервью. «Выборы показали, что нельзя сбрасывать со счетов мнение беднейшей части населения. Мрак заговорил, голос угнетенных будет услышан. В кранах нет воды, а что предлагают нам взамен деятели из Дели? Сотовые телефоны, ими жажду не утолишь. Каждое утро женщины с ведрами отправляются в дальний путь». «Вы намерены занять пост премьер-министра Индии? Не задавайте мне таких вопросов. Я ничего не добиваюсь для себя лично. Я за бедных и обездоленных». «Ну, разумеется, сэр. Позвольте мне закончить. Вот что я скажу напоследок. Я горячо желаю, чтобы каждый деревенский мальчик в Индии мог стать премьер-министром. Вернемся к женщинам с ведрами». Как утверждало радио, правящая партия проиграла выборы. К власти пришла новая коалиция, в нее входила партия великого социалиста, за нее проголосовала масса народу, в основном обитатели мрака. Возвращаясь в Гургаон, мы видели толпы сторонников победившей партии, заполонившей город. Правила дорожного движения были писаны не про них, они ездили где хотели, свистели вслед хорошеньким, на их вкус, женщинам и всячески выражали свою радость. Чернь захватила город. Мистер Ашок целый день не вызывал меня, спустился вниз только вечером и велел ехать в отель «Империал». В машине не выпускал из рук сотовый и кричал в него: «Мы в полном говне, Ума! Вот за что я ненавижу свой бизнес! Нами помыкают эти...» «Не ори на меня, Мукеш! Это ведь ты уверял, что исход выборов предрешен? Ты! А теперь нам с налогами полная жопа! Хорошо, я займусь этим, беру это на себя, отец! У меня с ним встреча в «Империале»» У отеля мистер Ашок вылез из машины, все так же прижимая к уху телефон. Вернулся он через 42 минуты в сопровождении двух мужчин, наклонился ко мне: «Поступаешь в их полное распоряжение, Балрам. Я возьму такси. Закончите сразу домой». «Да, сэр». Двое по очереди похлопали мистера Ашока по спине, он поклонился, сам открыл им дверцу. «Политики, не иначе, вон как расстилается». Мужчины сели в машину. У меня ёкнуло сердце. Один, тот, что справа, был мне знаком. Виджай, герой моих детских лет, сын свинопаса, бывший автобусный кондуктор, ныне политический деятель из Лаксмангхара. Он снова сменил обличье. Теперь на нем был шикарный костюм бизнесмена и галстук. Виджай велел отвезти их на Ашока-роуд, повернулся к спутнику и произнес: «Ублюдок, все-таки предоставил мне свою машину». Тот фыркнул, опустил стекло и сплюнул на дорогу. «Уважение должен нам оказывать, разве не так?» Виджай самодовольно хихикнул и громко спросил меня: «Сынок, в машине есть что выпить?» «Да, сэр. Покажи-ка». Я достал из бардачка бутылку и протянул ему. «Приличное пойло, Джонни Уокер, черная этикетка. И стаканчики найдутся, сынок? Да, сэр. Лед? Нет, сэр. Ну, ничего, обойдемся безо льда. Налей-ка нам, сынок. Я снял правую руку с руля и налил. Они вцепились в стаканчики и принялись пить виски большими глотками, будто сок. Если с этим будет какая заминка, сразу сообщи мне. Пришлю ребят, уж они с ним поговорят. Все пройдет без сучка, без задоринки, не волнуйся. Его отец всегда, в конце концов, раскошеливался. Мальчик, правда, жил в Америке, где ему засрали мозги. Никуда не денется, заплатит. Сколько? 700 тысяч. Мы бы и на 500 сошлись. Но ублюдок начал сразу с 600, вот ведь обалдуй. Но я и говорю 700, и он соглашается. А не заплатите, говорю, конец всем льготам с угольком и налогами. И ты, и твой брат, и отец без штанов останетесь. Он сразу вспотел, и я понял, дело выгорело. А ты уверен? После разговора с ребятами богатые шелковыми делаются. До того приятно посмотреть, даже встает. Не гони волну, он не один, на других оттянешься. А с этим все будет путем. Сказал, в понедельник привезет. Встречаемся в Шератоне, там отличный ресторан в цокольном этаже. Тихо, спокойно, удобное место. Чудесно. Ужин за его счет. Само собой, куриные кебабы, там пальчики оближешь. Приятель Виджая прополоскал рот виски, проглотил, рыгнул и цыкнул зубом. А знаешь, что самое замечательное в этих выборах? Что? Мы продвинулись на юг. У нас теперь плацдарм в Бангалоре. Сам ведь знаешь, за нами будущее. За югом будущее? Чушь. Ну почему же? Каждое третье новое офисное здание возводится в Бангалоре. Это и есть наше будущее. Пошли они все нахрен. Ни одному слову не верю. Юг — это сплошные тамилы. Народ в Южной Азии живут в Индии. В основном в штате Тамил-Наду, Шри-Ланке, претендует на отторжение от острова государства Тамил-Илам, а также в Малайзии, Бирме, Сингапуре, Австралии и Океании. По вероисповеданию большинство тамилов – индуисты, часть мусульмане. А знаешь, кто такие тамилы? Черножопые. Мы сыны ариев, которые завоевали Индию. Мы сделали их своими рабами, а теперь они нас поучают, черномазые. Сынок, Виджай подался вперед, плесни еще. За вечер они выхлестали всю бутылку. К 3 часам ночи я вернулся в Гургаон. Сердце у меня колотилось. Почему-то хотелось еще немножко побыть с машиной. Я помыл ее и протер. 3 раза кряду. Бутылка из-под Джонни Уокера валялась на полу салона. Даже пустая, она представляла собой ценность на черном рынке. Я поднял ее и направился к общей спальне. Ради такого куша, как пустая бутылка из-под дорогого виски, меченого можно и разбудить, авось не обидится. На ходу я крутил бутылку в руке, даже пустая, она весила немало. Крутил быстрее и быстрее, и невольно замедлял шаг. Все эти годы я искал ключ. Звон разбитого стекла наполнил парковку, проник в вестибюль и эхом разнесся по всему зданию, всколыхнув даже 13-й этаж.